Почти неделю Коля Жарков не был дома. Сначала день в обезьяннике, потом... Потом он помнил совсем плохо. Врачи объясняли, что на фоне резкой отмены у него начался острый делирий и... Словом, Кольку на отходах посетила злая белка. Воняющий мочой обезьянник неуловимо, как по волшебству, сменился больничной палатой, капельницами и такими кошмарами, которые на наделенном воображением Коле в прямом смысле никогда и не снились. Выйдя на скользкое крыльцо и кутаясь в видавшие виды пальтишко, он, пошатываясь, отправился домой. Трезвый мир был ему почти незнаком, а потому виделся враждебным, полным западней и опасностей, и Колька осознавал, что какое-то время ему придется с этим мириться, пока не найдется лекарство. Безо всякой надежды он в который раз пошарил по карманам, если там и были изначально какие-то деньги, то товарищи в погонах... Он резко остановился. Мамина карточка тоже пропала. Главное белое пятно во всем этом диком приключении начало стремительно заполняться цветом. Он вспомнил, как отправился с маминой карточкой в супермаркет, вспомнил, как предвкушение скорой добавки было немилосердно осквернено резким пиканьем терминала, оповещающим и Колю, и всю очередь, что на карте недостаточно средств. Последовали препирательства с кассиршей, уговоры и угрозы, обещания занести попозже, злорадные и полные недовольства рожи, напирающие сзади. Что-то разбилось, потом еще что-то. Охранник торопливо лавирующий меж овощных прилавков. Терминал врал. Не могли деньги закончиться. Туда постоянно капала пенсия, а потом капали и похоронные от маминых бывших коллег и друзей. Не мог же он за несколько дней... Сейчас, стоя посреди улицы, Коля задохнулся и прикрыл рукой глаза. Главное постоянно было рядом, на виду, но он в пьяном угаре словно не сознавал его или, скорее, бессознательно избегал, воспринимая происходящее каким-то, пусть и нелепым, но праздником. Мама умерла. «Дед, ты хоть бы в сторонку отошел качаться!» — послышался раздраженный голос, за которым последовал тычок в спину. Коля не сразу понял, что пытающийся его обрулить мужик с коляской обратился к нему. «Вот тебе, Николай Святославович, новый статус в твои 37. Дед!» Втянув голову в плечи, он перешел дорогу и углубился в подворотни, где вероятность столкновения с окружающим миром была не столь велика, как на центральных улицах. Мамину смерть он почти не помнил. Помнил только назойливый и слабый призыв, доносящийся из ее комнаты: «Линда, Линда!» Колька тогда выпивал с кем-то на кухне и смутно радовался, что зовет она не его, Колю, и ему не придется прерывать застолье, чтобы вынести за ней ведро или дать лекарство, или озаботиться, чем ее накормить. А потом была череда дней, которые проспиртованный Колин мозг воспринял уже настоящим праздником. Какие-то люди постоянно приходили с выпивкой, наливали, похлопывали по плечу, украдкой совали деньги. Правда, не обошлось и без неприятностей в лице соседки тети Милы, которая имела идиотскую привычку вламываться без стука, у нее имелся дубликат ключа. Она шныряла по комнатам, гремела дверцами шкафов, орала, требуя выдать мамину карту. Дескать, добрые люди по незнанию скидывали на нее деньги на похороны, и теперь пришло время употребить их по назначению. Коля, полный стыда за соседское бескультурье, сердечно извинился перед собутыльниками и мысленно хвалил себя, что хорошо припрятал карту. А после, ну, употребил ее по назначению. Как и на что хоронили мать, задуматься ему так и не довелось. Потому что начались приключения с супермаркетом, обезьянником, лезущими из стен чертями и капельницей с гемодезом. Влажный февральский ветер морозил одутловатое лицо, резал воспаленные глаза. Коля добрался до своего дома и, утомившись, присел на лавку во дворе. Все, что ему было недоступно прочувствовать по причине беспробудного пьянства, навалилось сейчас одной мощной ледяной волной. Сейчас он слышал мамин зов, словно бы чужими ушами, и было это вовсе не назойливое требование внимания, а мольба о помощи. Слышал и заполошное цоканье коготков по линолеуму из кухни до маминой закрытой двери и обратно. Шавка и рада была бы помочь, но не могла даже попасть в комнату. И только здесь, на обледеневшей скамейке, Коля вдруг озадачился. А с чего это? В час своей смерти мать призывала блоховоза, а не его, сына. И тут же сам себе отвечал, сотрясаясь в горьких и сухих рыданиях. Потому что надежды даже на собачью помощь было куда больше, чем на сыновнюю. Но не успел он как следует проникнуться скорбью и самобичеванием, как его посетила новая страшная мысль. Проклятая псина все это время была заперта в квартире. Вода? Еда? Что если успела околеть? Он поднялся и торопливо зашаркал к подъезду. Пока выуживал связку ключей, провалившуюся в подол пальто, он машинально водил глазами по прибитой рядом с дверью доске объявлений. «Ремонт компьютеров на дому. Сниму комнату-квартиру в вашем доме. Не агентство. Услуги сантехника. Дешево. Помощь зависимым. Реабилитация. Заработок. Проживание». Невольно задумавшись о хлебе насущном, Коля оторвал корешки с телефонами от «сниму квартиру» и «помощи зависимым». На материнскую пенсию больше рассчитывать не приходилось. Не успел он зайти домой, как в дверь настойчиво застучали. Он отворил и с удивлением проследил, как в квартиру забежала целая и невредимая Линда, процокала, как заведено, по всем комнатам и улеглась на свое место, свернутое одеяло под обувной полкой. «Где тебя черти носили, алкаш?» «В дурку загремел», — ошалело ответил Коля зверюге, на секунду уверившись, что это она с ним заговорила. «Свинья ты! Даже на 9 дней не соизволил явиться!» Он почувствовал болезненный тычок и, потеряв равновесие, пошатнулся, цепляясь за развешанные на крючках куртки. Тетя Мила маршевым шагом протопала в прихожую и остановилась по центру, принюхиваясь и похлопывая по ладони собачьей миской. «Пропился?» — поинтересовалась она, не учуяв запах спирта. Коля выровнялся и виновато кивнул. «Про собаку даже и не вспомнил!» Гневно прошипела она и тут же с оскорбительным презрением добавила. «Впрочем, что с тебя взять? Ты и про мать-то не вспомнил. Хорошо, что у меня есть ключи, а то бы...» Она умолкла, сверляя его ненавидящим взглядом. Потом спросила. «Все деньги пропил?» Коля снова кивнул. Женщина сморщилась, словно попробовала на вкус что-то гадкое, потом сунула ему в трясущиеся руки миску и шагнула к выходу. «Я ей кашу на 2 дня приготовила в холодильнике, и на этом умываю руки». «Спасибо», — заикаясь, промямлил Коля, пытаясь скорчить благородную мину. Запасные ключи были демонстративно повешены на гвоздик, дверь за соседкой закрылась. Коля постоял некоторое время, вслушиваясь в непривычную тишину в квартире, Потом, не разуваясь, прошел в свою комнату и ничком повалился на диван. Проснулся он уже поздним вечером. В квартире было тихо и темно, жрать хотелось. Он скинул, наконец, ботинки и вонючие тряпки, в которых гваздался по присутственным местам, в одних трусах добрел до холодильника и распахнул его. Тот был пуст, если не считать кастрюльки с собачьей жратвой. Он приоткрыл крышку, понюхал. Пахло вкусно. Перловкой, мясом и маслом. Сидя на кухне и жадно чавкая, он кидал виноватые взгляды на сидящую рядом Линду. Из-за густой челки глаз ее было не видно, но Коле все равно мерещился на собачьей морде молчаливый упрек. «Не ссы, Шурка, я о тебе позабочусь», — ободряюще пробормотал он с набитым ртом и нехотя кинул ей выловленный из каши кусочек каких-то мясных обрезей. Та поймала его на лету и нетерпеливо переступила передними лапками, ожидая добавки. Линда на самом деле была не маминой, а Колькиной собакой. Да и не Линда она была вовсе, а Шурка-обтирщица. Пока Колька еще числился разнорабочим в трамвайном депо, Шурка была местной достопримечательностью. Такой грязной и жалкой, что с ней не желали хороводиться даже бродячие псы. Вечно в мазуте, со скатанной и кишащей блохами шкурой, почти слепая из-за слипшейся и увешанной репейниками длинной челки, она была живым олицетворением изгоя. Мужики и бабенки в депо жалели ее, подкармливали. Подкармливал и Колька, пока мать еще была на ногах и собирала ему узелки с обедами. А когда начальство не выдержало и поперло, наконец, Кольку с работы, он в порыве пьяного великодушия забрал Шурку-обтирщицу с собой. Сунул дрожащее, пахнущее мазутом и говном тельце за пазуху и понес домой маме. Пожилая женщина сначала, конечно, схватилась за сердце и даже попыталась выставить обоих обратно за дверь. Но потом отмякла, набрала в ванну воды и до глубокой ночи намывала псину. После банных и парикмахерских процедур выяснилось, что Шурка – белоснежная баллонка, которую мать тут же нарекла благородным именем Линда и запрещала сыну даже вспоминать про обтирщицу. Колька виновато взглянул на почти съеденную кашу и, несмотря на то, что по-прежнему был голоден, поставил кастрюлю на пол. Линда покосилась на нее, но не сделала ни малейшего движения. Она ела только из своей эмалированной мисочки. «Аристократка ты херова!» — ухмыльнулся Коля и неожиданно для себя самого разрыдался. В своем самом чистом спортивном костюме он сидел на жестком стуле и заполнял анкету. «Фио родственников» — прочерк. «Фио друзей близких» — прочерк. «Фио коллег» — прочерк. «Телефоны родственников» — прочерк. «Телефоны друзей» — прочерк. Чем больше он ставил прочерков, тем быстрее таяла надежда, что его возьмут на работу. Телефон он где-то потерял. Домашние отключили за неуплату еще при жизни мамы, поэтому он сходил к соседу, с которым эпизодически выпивал, и позвонил по обоим сорванным у подъезда номерам. И, конечно, номер, касающийся аренды комнаты, принадлежал очередному агентству, а второй был не так прост, как оказалось. Кольке мнилось, что ему предложат какую-то нехитрую работенку, вроде расклейщика объявлений. Обеспечат элементарными обедами и койкой, назначат символическую плату за труды, ну, может, до кучи запишут на собрание анонимных алкоголиков. Но после краткого собеседования по телефону он понял, что речь идет скорее о сетевом маркетинге, вроде некогда популярного Гербалайфа. Очень уж старательно они уходили от простых вопросов о сути работы и настойчиво приглашали явиться лично в офис. Офисом же оказалось крошечная клетушка в почти пустом деловом центре. стол, стул, пачка анкет и синяя шариковая ручка с пожеванным колпачком. Плевать. Он готов был даже ходить по квартирам и толкать старухам дерьмовые миксеры, но что-то ему подсказывало, что его резюме не выдержит конкуренции. Не просто так ведь сетевики собирают контакты родных и друзей, а у Кольки нет никого, если не считать шкурку. На него самого же хватало один раз глянуть, чтобы понять, что ничего он и никогда не купит. Замок на двери щелкнул, и Коля поспешно склонился над леском, сосредоточенно хмуря светлые брови. «Готово?» — спросила вернувшаяся девушка. Не дожидаясь ответа, выдернула у него из пальцев листок и быстро пробежалась по нему глазами. Колька, внимательно следящий за ее реакцией, уловил проблеск удовлетворения на бесцветном лице. «У вас тут сплошь прочерки». «Так вышло. Мама была, но...» «Хорошо». Девушка водрузила на стол небольшой саквояжик, из которого достала банку с каким-то гуталином и густо намазала ему пальцы, приговаривая: «Пальчики ваши обязательно нужны. Без них и рассматривать вашу кандидатуру не станут». Покончив с отпечатками, которые Коля оставил прямо в конце анкеты, она стала убирать листок и вдруг спохватилась. «А вы не оставили контактной информации. А как с вами связаться?» «Я телефон потерял, а домашний... Но я смогу снова прийти». «Сюда больше приходить не надо». Девушка вышла и через секунду вернулась с коробкой, полной древних кнопочных телефонов, обернутых бумажками с неряшливо намалеванными номерами. Оживив один, она проверила заряд, сунула бумажку с номером в карман и протянула мобилку Коле. «А зарядник?» «Зарядника нет. Держите телефон при себе». «А если батарейка?» «Не успеет. Вам позвонят до конца дня. Если не позвонят, можете его выбросить или...» Она многозначительно умолкла, явно подразумевая «пропить». «Но вы хоть вкратце расскажите, в чем суть работы?» «Понятия не имею». Отозвалась она вполне искренне и вышла. Щелкнул дверной замок. Коля озадаченно глядел на телефон. Да, дешевка, старье и дрянь, но как-то это не вязалось с сетевухой. Те и за бланки, на которых он ставил прочерки, потребовали бы заплатить, а тут подарок? Телефон разразился отвратительной трелью, когда Коля еще стоял на лестничной клетке, снова вылавливая из подола ключи. «Как я могу к вам обращаться?» Осведомилась трубка казенным мужским голосом. «Николай?» Ошалело ответил Коля и добавил: «Иван Святослав». «Николай Святославович, мы ознакомились с вашим резюме и хотим предложить вам работу». «Какую?» «Смотрителя в небольшом отеле. Работа вахтой на месяц, достойная заработная плата и, что более важное, изоляция от... некоторых пагубных соблазнов». «Месяц?» Коля замялся и с сомнением произнес: «Мне надо подумать». «Ваше право. Прошу сейчас посмотреть на шкалу заряда вашего мобильника». «Две полоски». «У вас есть время подумать до того, как сядет батарейка. Перезвоните, и мы назначим вам личную встречу». Телефон умолк. Коля, минуту потоптавшись на площадке, развернулся тылом к своей двери и ткнул в кнопку звонка квартиры напротив. «Чего тебе?» — послышался недовольный голос. «Теть Мил, откройте». «Денег нет». «Да я и не прошу». Он замялся. «Мне работу предлагают. Вахта. Вы не могли бы Шурку к себе взять? Всего на месяц». «Кого?» «Ну, эту, Линду». «Нет». Тетя Мила за дверью помолчала, потом гневно продолжила: «Я уже сказала, что умываю руки. Маруся была моей подругой, и я сделала для нее все, что было в моих силах, включая деньги, которые копила на собственные похороны, но потратила на нее, потому что ты, скотина, все пропил. Но у меня нет ни малейшего желания переваливать твою тушу на свои плечи. Да Маруся и не просила об этом. Поэтому ауфидерзейн. Но что мне делать с собакой? Вместо ответа он услышал отдаляющиеся от двери шарканье тапок. Коля вошел в квартиру, рассеянно потрепал за ушами скачущую Шурку и перезвонил по единственному номеру в списке входящих. «А, Николай Святославович?» — мгновенно отозвалась трубка. «Да, я... Я просто звоню сказать, что у меня не получится. А можно узнать причину?» «Мне не с кем оставить собаку». Повисла небольшая пауза. «Большая?» «Нет, мелкая». «К поводку приучена?» «Да». «Нашим лучшим сотрудникам мы делаем некоторые скидки. Поэтому берите ее с собой. Ждем вас через 2 часа по адресу улица Тухачевского, 8, с вещами». «А что брать-то?» Не дождавшись ответа, Коля глянул на экранчик и понял, что батарейка села. Не зная, что ему может потребоваться, он сунул в старый дедов рюкзак томик Марка Твена, ложку, кружку и тарелку, теплые свитеры, сменные майку с трусами. Пошарив вокруг себя взглядом, запихал до кучки Шуркину миску. Отчаянно хотелось выпить. Хотелось так, что ему даже показалось, что у него поднимается температура. Чувствуя, что сейчас он сорвется и начнет обшаривать квартиру в поисках забытых заначек или болтаться по подъезду и клянчить у соседей копейки, он решил не ждать. Натянул на собаку шлейку и запер квартиру. Уже почти стемнело, когда он пешком добрался до нужного адреса. Поплутал посреди покосившихся домишек, пытаясь сориентироваться в путанице номеров, нашел нужный и слегка растерялся. Тот, окруженный пьяненьким штакетником, казался совершенно пустым и мертвым. Темные окна бликовали и не давали рассмотреть внутренность дома, но то, что над облупившейся кирпичной трубой вился слабый дымок, внушало оптимизм. Явится к назначенному сроку. Он счистил рукавом с заваленки снежную корку и присел. Шурка, поджимая по очереди все лапы, мерзла рядом, явно недовольная затянувшейся прогулкой. «Скоро весна», — пробормотал Коля и, пожалев псину, поднял ее с земли и сунул за пазуху. От близкой реки слышалось похрустывание подтаявшего льда, остро пахло водой, тянул напоенный влагой ветерок. Действительно, весна скоро. Он чувствовал, как клеточки его организма жалобно разевают ротики, моля выпивки на миллиарды тоненьких голосков. Во рту пересохло, голова болела. Он откинулся, прислонившись спиной к стене домишки, и прикрыл глаза, думая о том, что еще немного. И за бутылку он будет готов на все. Даже на убийство. От нечего делать он стал анализировать свою дурацкую никчемную жизнь и искать тот переломный момент, который повел его по кривой дорожке. Искал, да не нашел, и с горьким утешением сделал вывод, что так ему было просто суждено. Некоторые рождаются, чтобы стать врачами, или архитекторами, или поэтами, или уголовниками. А он был рожден, чтобы стать алкашом. Детство до школы он почти не помнил. Так, кое-что, урывками. Он был очень тупым и вялым. Помнил, что мультики для него были просто сменяющими друг друга яркими картинками, и помнил, как удивлялся, что другие ребята пересказывают их друг другу в некой последовательности, как связанную историю. Помнил, как в подготовительной группе не смог решить ни одной логической задачки в то время, как остальные детишки щелкали их, как орешки. Его даже хотели определить в коррекционную школу. Но мама пришла в ужас, подключила каких-то знакомых, и он худо-бедно закончил общеобразовательную начальную школу. Казалось, все те годы он находился в анабиозе, дожидаясь момента, когда, подобно Илье Муромцу, сможет подняться с печи, расправить плечи, стащить у матери из тощего кошелька первые деньги и приступить к осуществлению своей единственной миссии – бухать. Этот момент настал, когда ему было 10. Он помнил, как с пацанами купил в ларьке бутылку водки, спрятались за гаражами и по очереди прикладывались к горлышку. Мальчишки плевались и морщились, и только Колька, хоть и морщился со всеми за компанию, испытывал настоящее наслаждение. Такое же он испытал бы и сейчас, если бы вдруг каким-то волшебным образом получил в свое распоряжение бутылку или хотя бы мерзавчик. Да что там, он был бы рад и склянке с копеечным одеколоном. Среднюю школу он тоже почти не помнил, но уже по другой причине. Просто он там почти не появлялся. В нынешнее бы время, конечно, его взяли на учет, а мать затаскали по комиссиям. Но тогда, в 90-е, всем и, в первую очередь, учителям было плевать, где он и чем занят. Рисовали ему годовые тройки и не вспоминали до следующего мая. В ПТУ же он продержался лишь первый семестр, а потом... Потом мешанина подработок в шиномонтажках, на овощебазах, на рынках и дольше всего в трамвайном депо. День и ночь, синий, как изолента. Откуда в нем это? Мама интеллигентка и интеллектуалка, всю жизнь отработала в библиотеке. Вечно обложившись толстыми книгами, писала какие-то статьи, отправляла их по почте в неведомые края и ждала ответа по 100 раз за день, бегая к почтовому ящику. На отца же он грешить и вовсе не смел, хоть и знал его лишь по паре сохранившихся фотографий. Молодой, крепкий, с летящей улыбкой и копной соломенных, как у сына, волос. Отец трагически погиб на производстве, когда Кольке едва исполнилось 2 месяца. А мама, хоть и была эффектной женщиной, до самой смерти так и не предала его память и сначала растила, а потом тащила никудышного сынка на своем горбу совсем одна. Коля внезапно вздрогнул, заметив, как перед ним окрасился розовым снег. Это позади в домике включили свет. Он выпустил Шурку на землю и встал, глядя на занавешенное окно. Было непонятно, как хозяин домика умудрился пройти мимо Кольки незамеченным. Или он все это время был в доме и просто спал. Порядком продрогнув, Жарков поднялся на крыльцо и постучал. «Вы вовремя!» Дверь открыл мужчина неопределенного возраста в джинсах, футболке с длинными рукавами и почему-то высоких резиновых сапогах. Одет он был просто, но что-то Кольке сразу подсказывало, что мужичок далеко не прост, и пролетарское шматье в его гардеробе – редкость. Пижончик, одним словом, пытающийся сойти за пролетария. «Я больше часа жду под дверью вас», – пробормотал он в ответ и, растирая зябшие руки, последовал за хозяином в теплую горницу. «Значит, вам нужен срочно горячий чай с лимоном». «А...» Он склонился к Шурке и вопросительно взглянул на Колю. «Это Линда?» «А Линде не мешает подкрепиться лучшим кормом от Royal Canin». «Она такое не жрет. Может, есть докторская?» «Конечно!» Сдержанно улыбнулся пижон и скрылся за занавеской, отделявшей горницу от остальных помещений. Вскоре вернулся с подносом, на котором громоздился массивный, расписанный наполеоновскими сюжетами чайник, дымилась чашка, рядом на блюдце тонко нарезанный и посыпанный сахаром лимон, тут же тарелка с мясными деликатесами, сыр и багет. «У вас, может...» — Коля сглотнул. «Чисто для сугреву». «Сожалею». Без сожаления пожал плечами хозяин и, шустро соорудив бутерброд с маслом и колбасой, кинул собаке. Шурка придирчиво обнюхала угощение, и вскоре на полу лежало только чисто вылизанный кружочек багета. Мужчина одобрительно усмехнулся. «Аристократка, однако!» Коля тем временем с наслаждением прихлебывал горячий сладкий чай. Он уже и не помнил, когда в последний раз чаевничал. Те помои, которыми его поили в ПНД, в расчет он не принимал. Взгляд его при этом бродил по горнице. Кроме небольшого стола, за которым они сидели, было пусто, разве что в углу приютилась тумба, где бликовала странного вида желтая металлическая тарелка с несколькими внутренними подвижными досками, шкалой по кругу, отмеряющей то ли градусы, то ли время, и несколькими стрелками. Стрелки при этом без конца вращались вокруг своей оси. Над тумбой на стене висела картина без рамки. Унылый скалистый остров под такими же унылыми небесами. Поразительно. Но вернувшись взглядом к хозяину, Коля почувствовал родные симптомы. Тепло в желудке и легкую дезориентацию. Так всегда бывает, когда замахнешь после вынужденного перерыва свою первую долгожданную стопку. «Так что там за работа?» — спросил он, с удивлением обнаружив, что язык заплетается. «Работа не пыльная», — ответил хозяин, скармливая Шурке очередной бутерброд. «Если не напортачите, то вернетесь не только в добром здравии, но и с барышом. Требования простые и даже незамысловаты». «Требования?» Язык не сразу отлетел от неба, и Коля с подозрением покосился на свою кружку. Не кстати вспомнилась злосчастная анкета. Родня, друзья, коллеги, прочерк, прочерк, прочерк. «Инструкцию по технике безопасности вы найдете в вашем кармане. Там все доступно изложено. Доступно даже для вас. Строго следуйте ей, и уверен, через месяц вы вернетесь новым человеком». Горницу вдруг перекосило, и Коля не сразу понял, что завалился на пол. Перед глазами появились коротенькие, поросшие длинной шерстью лапы. Словно сквозь вату донесся Шуркин визгливый лай, а потом обмякшего Колю подняли и под руки повели куда-то за занавеску. Привиделись земляные стены, поросшие бледными грибами. Потом гибкие и податливые очертания бугристого тоннеля, напоминавшего Коле эвакуационный самолетный рукав. Плеск воды, рассекаемый веслами, и тревожное Шуркино поскуливание. «Сложно тебе, что ли, было забрать ее?» Промелькнула в адрес тети Милы недобрая, но вялая мысль. Через некоторое время он открыл глаза и увидел только белесую подрагивающую пустоту. На мгновение решил, что ослеп. Потом понял, что обзор ему загораживает жмущийся к лицу Шуркин бок, и отпихнул ее непослушной рукой. Оказалось, что он в неудобной позе, с закинутыми на скамеечку ногами, скорчился на дне небольшой весельной лодки. Над ним застыло безграничное, неподвижное, как на фотографии, небо. Он попытался найти взглядом солнце, но не смог. Наверное, рассвет еще не наступил. Голова болела так, словно накануне он выпил без закуски литр водки, а не чашку чая. Вот и говори потом о вреде алкоголя. Только вот когда был этот канун? Вчера? Сегодня? Неделю назад? Кое-как он собрался в кучу и, сев на скамеечку, уставился на расположившуюся напротив фигуру. Черная хламида, в которой та была облачена, непременно вызвала бы тревожную ассоциацию с мифическим Хароном, если бы не выглядывающие из-под подола синие треники с лампасами и потрескавшиеся кроссовки. Маячившая в глубине капюшона физиономия тоже не тянула на мифическую. Нос картошкой, усеянные капиллярами щеки, припухнувшие глаза и обветренные губы. Собрата алкаша Коля признал сразу и даже слегка оживился. «Привет», — прохрипел он. «Где это мы?» Мужичок скривился, на мгновение отпустил весло и приложил указательный палец к губам. Коля огляделся в поисках посторонних ушей, но вокруг, насколько хватало глаз, простиралось только море. Штиль был такой, что даже те волны, что создавались движением кормы и весел, гасли сразу, не нарушая окружающую статичную безмятежность. «Мужик, что это за море?» «В душе не ебу», — отозвался тот прокуренным шепотом. «В смысле?» «В прямом. И вообще нам запрещено разговаривать. Пункт 6.8. Разговоры со смотрителем запрещены». «Дичь какая-то». Коля, почувствовав, что сопрел в своем зимнем пальто, скинул его и протянул паромщику руку. «Николай?» Харон поколебался, потом, сдаваясь, отпустил весла и пожал протянутую руку. «Иван, дичь, конечно, но инструкции сочиняют толстомордые буржуи, и нам, простым работягам, лучше их соблюдать, если, конечно, хотим получить свои кровные и не вылететь с работы». «И нам запрещено разговаривать? Но почему?» «А я ебу. Сидят и придумывают всякую хинею». «Кто?» «Буржуи? Кто же еще?» Иван сунул руку за пазуху, достал ту самую тарелку со стрелками и шкалой, что Коля заприметил в доме, покрутил колесики, потом осмотрелся, задержал взгляд на сером небе, словно сверяясь с одному ему известными ориентирами, и бережно спрятал обратно. «Опять расписание опережаю. Надо малехой притормозить». Он порылся в складках хламиды, выудил осыпающуюся табаком беломорину и закурил. «Чую, попрут меня скоро. Впрочем, все равно здесь две смены осталось, включая эту». «А я так и не понял, что за работа», — произнес Коля, наблюдая, как дым папиросы встал вокруг Ивановой головы неподвижным облаком. «Этот жучара напоил меня какой-то дрянью, и я отрубился». «Это не дрянь, это наркотик. Они так спецом делают, чтоб ни черта не видели и вопросы не задавали. Вот и не задавай». «Я тоже перед своей первой сменой труханул. Думал, в рабство увезут. Уже предвкушал, как остаток своих дней буду лущить горох или картошку окучивать. Но что я тебе скажу, ни разу не наебали. Платят, как обещали, и хорошо платят. Конечно, не так хорошо, как вам, смотрителям, но у нас и график попроще. Хотя, знаешь, весла тягать — тоже такое себе удовольствие». «Да кто они-то? Буржуи? Кто ж еще?» Ответил Иван, разгоняя мозолистой красной ладонью папиросное облако. «А мне что делать нужно будет?» Иван пожал плечами. «Мое дело доставить туды смотрителя, а через месяц забрать. Почитай свою инструкцию, там все есть». Он выбросил за борт окурок, который канул в воду, не издав даже дежурного пшика. «Какую еще?» Коля запнулся, вспомнив, что хозяин домика действительно что-то говорил на этот счет, и принялся ощупывать пальто. Скрученный в рулон и замотанный в пищевую пленку листок оказался во внутреннем кармане. Быстро сдернув упаковку, он пробежался по листку глазами. Требования безопасности перед началом работы. Потратьте все время пути на внимательное изучение данной инструкции. Строго запрещено делиться с паромщиком содержанием инструкции или обсуждать ее с ним, а также вести любые разговоры. Соблюдайте тишину. Все необходимое вам на период смены находится в ящике за вами. Открывать ящик в дороге запрещено. По прибытии на остров накиньте покрывало так, чтобы скрыть лицо. Незамедлительно и самостоятельно вынесите ящик на берег и оставьте на пристани. Переносить ящик вглубь острова запрещено. Просить паромщика о помощи запрещено. Соглашаться на добровольно предложенную паромщиком помощь запрещено. Откройте ящик и достаньте страховочную привязь. Руководство по эксплуатации находится там же. Закрепите карабин привязи за трос безопасности. С момента, как вы зацепились за трос, снимать страховку разрешено только в обрабатываемых помещениях, на пристани и в комнате персонала. Далее комната и только при закрытой двери. Каждый раз, когда вы покидаете комнату, привязь должна быть надета на вас и пристегнута к тросу безопасности. Если при вас находятся животные, правила те же. Животным разрешено перемещаться по острову только в ошейнике, шлейке, пристегнутых к тросу безопасности. Если животное не обучено, слабо обучено голосовым командам, направлять его движение вручную за поводок допустимо лишь в качестве дополнительной меры. Держать поводок животного или само животное только на руках строго запрещено. Если поводок не имеет двойного карабина, воспользуйтесь инструкцией повязки узлов. Найдите в руководстве по эксплуатации привязи. Свободный выгул животных на острове строго запрещен. Содержание птиц допустимо только в клетке. Выпускать птиц из клетки запрещено даже в комнате. Комната находится в правой торцевой стене отеля, отмечена красным флажком. Возьмите все необходимое вам из ящика и направляйтесь прямиком в комнату. По дороге запрещено заходить в другие помещения. Дальнейшие инструкции вы найдете на рабочем месте. «Дичь какая-то», — в который раз повторил Коля и обернулся. За ним действительно находился большой ящик, накрытый сверху белой скатертью. Поверх скатерти лежал еще один сверток, видимо, покрывало, которое нужно будет на себя нацепить. Отчаянно хотелось заглянуть в него и проверить содержимое. С виду тяжелый, одни только харчи, даже если они не напихали туда ничего, кроме бич-пакетов и воды, будут весить не один десяток килограммов. Сможет ли он вообще его в одиночку поднять? Он хотел поделиться с Иваном своими сомнениями, но, глянув вперед, растерял все мысли. На пустом прежде горизонте показалось что-то, что он сначала принял за огромную каменную корону. Небольшой круглый остров, опоясанный с трех сторон светлыми скалами, в глубине произрастала колония каких-то темных высоких деревьев, напоминающих тощие елки. По мере приближения Коля заметил, что в скалах тут и там вырублены прямоугольные отверстия высотой с человеческий рост. Место внезапно показалось ему знакомым, и он не сразу сообразил, что оно-то и было запечатлено на картине в доме. «Отель!» — недоверчиво хмыкнул он, рассеянно почесывая дрожащую шурку. «Кому придет в голову тут проводить свой отпуск? Буржуям, конечно!» Тут же ответил шепотом Иван. «Этим зажравшимся кабанам уже мало пяти звезд. Подавай им что-нибудь этакое эксклюзивное!» Вскоре Коля уже мог разглядеть и подобие пристани. Каменный парапет и широкая каменная же лестница, уходящая ступенями в воду. По ступеням к дожидающейся ее лодке с таким же, как у Кольки, хороном спускалась закутанная в белая фигура. Но не просто спускалась, а волочила за собой ящик. Не спуская с нее глаз, Коля дотянулся до свертка и вытряхнул из пакета белый с золотой бахромой отрезок ткани. «Саван!» — промелькнула у него неприятная догадка, и он взглянул на коллегу в поисках поддержки. Иван отвел глаза. «Не ссы!» — буркнул тот. «Трупы в него вряд ли заворачивали». «Вряд ли?» — хмыкнул Коля и, чувствуя себя по-дурацки, нехотя накинул на голову ткань, кисло пахнущую потом. «Они его хоть стирают? Сомневаюсь». По мере того, как остров поднимался над лодчонкой, Иван все больше мрачнел и терял свою словоохотливость. До пристани оставалось метров 100, когда предыдущий смотритель наконец забрался в лодку и встал лицом к острову, скорбно свесив голову на грудь. Через несколько минут лодки на почтительном расстоянии друг от друга поравнялись и разминулись. Коля пытался рассмотреть лицо смотрителя, но смог различить только бледное пятно с крепко зажмуренными глазами. «Чем они там занимаются?» — спросил он, сглотнув. «Да в душе я не ебу. Но на обратном пути вы все выглядите не очень. Ну, то есть не все, а кто возвращается. Поэтому я не прошусь в смотрители. Может, и много вам платят, но я уж лучше останусь скромным паромщиком. Да и график щадящий. День отпахал, месяц свободен. Хочешь, выпивай, а не хочешь, так сиди, деньжата пересчитывай. Это кому как. Говорят, человек может не пить 3 дня». Иван подмигнул, выдержал паузу и закончил. «А может, пить». Коля, несмотря на одолевающее его недоброе предчувствие, шутку оценил и рассмеялся. Шурка, жмущаяся все это время к его ногам, шарахнулась под лавку и оттуда запыхтела. «Всего 3 дня, значит, может не пить!» Заливался он, хлопая себя по коленям и утирая слезы. «А какой смысл, если может, стал быть, пить?» Иван меж тем натянуто усмехнулся и, развернув лодку, жестом указал Коле подняться. Тот послушно выстроился, ловя равновесие в бьющемся о ступени носу, и поднял глаза на возвышающийся над ним остров. Веселье как-то разом покинуло его. На острове было гораздо темнее, чем на открытой воде. Тощие елки застыли на вытяжку и, казалось, уставились на него, изучая. Небо так и замерло, то ли в предзакатных сумерках. Черные проемы номеров, вырубленные в скалах, были темны и тихи. Ни звуков музыки, ни голосов, ни смеха. Если бы не едва различимый плеск у пристани, Коля решил бы, что оглох. Он оглянулся на Ивана, который, явно нервничая, снова закурил и, силясь улыбнуться, произнес: «Не похоже, что тут кто-то есть. Отель явно не пользуется спросом». Словоохотливый прежде паромщик только пожал плечами, явно избегая смотреть на скалы. Коля развернулся обратно к острову, и вдруг ему отчаянно захотелось домой. Перехватить по соседям немного деньжат, купить палку краковской, хлеба и водки и провести с Шуркой тихий вечер перед телеком, а утром пойти в управляйку и спросить, не требуются ли им дворники. Он отыскал глазами правый торцевой проем и даже заметил грустно свисающий флажок. Правда, в густых сумерках было непонятно, действительно ли он красный или... Он снова оглянулся на Ивана. Глаза того, подсвеченные тусклым светом папироски, смотрели цепко и напряженно. Одна рука пряталась в складках черной хламиды. Что-то подсказывало Кольке, что тот не повезет его назад, даже если он изъявит такое желание. А если попробует отвоевать лодку силой, то... Иван достанет то, что скрывается под хламидой, и это явно не пачка папирос. «Подержи Шурку, пока я...» Проскрипел он враз севшим голосом и, ухватившись за ящик, изо всех сил напрягся. Ящик же оказался непозволительно легким, и, несколько опешив, Коля шагнул с ним из лодки на прячущиеся под водой скользкие ступеньки. Вода тут же натекла в башмаки, вымочила по колени штаны, но Коля так и не понял, теплая она или холодная, какая-то никакая. Разве что мокрая. Он опять оглянулся на Ивана. Тот уже вытащил руку из-за пазухи и придерживал ей за шлейку собаку. В глазах его явственно читалось облегчение. «Время, братка», — напомнил тот. Коля поднялся по ступеням и поставил ящик в густую древесную сень, отметив, что под елками на камнях не лежит ни единой хвоинки. Разве так бывает? Или ему придется каждый день ходить тут с метлой? Справа через вбитые в скалы скобы был пропущен стальной трос. Коля вернулся к лодке, дотянулся до пальто и рюкзака, достал Шуркин поводок, отметив при этом, что собачонка с тех пор, как они причалили, не проявила никаких эмоций. Казалось, она всем видом пытается демонстрировать, что знать Кольку не знает и вообще видит впервые. И только когда он выволок ее из-под лавки и, пристегнув к шлейке поводок, взял на руки, то почувствовал, как она дрожит. «Зря ты животину с собой взял», — пробормотал вместо прощания Иван и торопливо заработал веслами. «Было бы с кем оставить, не взял бы», — уныло отозвался Коля, но Иван уже вряд ли слышал его, почти сразу превратившись в едва различимое темное пятно на безмятежной глади моря. Стараясь отогнать воющее чувство крошечного одиночества, Коля быстро пристегнул к тросу Шурку, открыл ящики и не поверил своим глазам. Ничего, кроме еще одного листочка с указаниями, небольшого свертка, напоминающего материнский пакет с пакетами, и потрепанный комок перепутанных лямок. Привязь. Он кое-как отделил от нее поясничный отдел, превратив привязь в пояс, и зацепил карабин за трос. Все больше нервничая, он сунул в карман листок со свертком и ступил в густую тень деревьев. На верхние ярусы вел пологий подъем, вроде узкого пандуса. Гладкий, словно по нему прошлись шлифмашиной, но что-то Кольке подсказывало, что этот остров не видел никогда ни шлиф, ни какой другой машины. А отшлифован пандус ничем иным, как тысячами шаркающих неспешных шагов. Он сунул присмиревшую Шурку за пазуху и начал подниматься, с облегчением отметив, что наверху стало гораздо светлее. Большинство вырубленных в скалах проемов были наглухо завалены валунами и булыжником, и лишь некоторые открывали взору свое унылое содержимое. «Кто-то еще и деньги за это платит», — пробормотал он с любопытством, заглядывая в номера. Из обстановки лишь каменный выступ, куб, напоминающий саркофаг. Кровать, стол — решайте сами, дорогие гости. Даже окна были далеко не в каждой, а имеющиеся, и окнами-то назвать можно было лишь с натяжкой. В сущности, просто квадратные дырки с видом на бескрайнее море и бесцветное небо. Если бы Коле предложили такой номер, он бы отказался. Плевать на сомнительный вид из окна. Отсутствие стекла подразумевало и отсутствие защиты от дождя, ветра, комаров или дурных птиц. Впрочем, что толку в отсутствии окон, если двери тут отсутствовали повсеместно? «Правильно. Зачем буржуям двери?» — размышлял вслух Коля, невольно позаимствовав у паромщика любимое словечко и пробираясь по узкой тропинке все выше. «Двери нынче не в моде. Впрочем, как и остальная мебель. Как и видно, нужник. Они что, с ночными горшками приезжают? Или ходят срать в лесок?» Добравшись до комнаты персонала в торцевой стене, он с облегчением выдохнул. Проем был закрыт дешевенькой серой дверью из крашеного ДСП. Рядом уныло свисал красный флажок, вроде тех, с которыми нянечки переводят детсадовцев через дорогу, а над дверью какой-то поц даже ухитрился вырезать свои инициалы — AB. Правда, без традиционной приписки «был тут». Коля опустил вниз ручку, толкнул дверь и скривился. Все та же убогая келья с саркофагом, над которым слабо светилось крошечное окошко-бойница. Из удобств свернутый в рулон матрас. Ни стола, ни стула, ни холодильника микроволновки, ни одноразовой посуды, ни воды. В глубочайшем волнении Коля отцепил себя и Шурку от троса, вошел в комнату и закрыл дверь, шаря взглядом по голым каменным стенам. Месяц. Боже, целый месяц. Заорал он. А жрать-то я что должен? Заорал и сам испугался. Настолько его голос показался чужеродным, лишним, неправильным в этом месте. Ему даже померещилось, что скалы отозвались на его вопль недовольной вибрацией. Он взглянул на Шурку, жмущуюся к двери, и почувствовал жгучую вину. Ладно, он сам тут околеет, невелика потеря, но собака... Она не виновата, что ее хозяин идиот. Он сердито сбросил с головы вонючую простыню и, порывшись в карманах, достал скомканный листок, который, помимо говёной привязи и пакета с пакетиками, оказался единственным его довольствием на целый, мать его, месяц. Забрался на саркофаг и, скорчившись у окошка, принялся читать. Правила безопасности во время работы. Важно! Дверь в комнату персонала должна быть закрыта всегда. Соблюдайте тишину и спокойствие. Строго запрещается кричать, громко разговаривать, петь, топать, бегать по острову. В вашей жизни и здоровью, как физическому, так и психическому, не угрожает ничто, если вы строго следуете инструкции. Попытка самостоятельно покинуть остров смертельно опасна. Обход территории и обслуживание номеров проводить в строгом соответствии с функциональными обязанностями смотрителя. Игнорируйте любые звуки, не являющиеся звуками, производимыми вами или вашим питомцем при наличии. Выходить из комнаты разрешено в строго отведенное для этого время. Коля оторвался от листка и с дебильным видом уставился на предрассветные или предзакатные сумерки, которые никак не желали трансформироваться во что-то иное. Море походило на бескрайнее мутное зеркало, в котором отражалось серое неподвижное небо. Ни ветерка, ни плеска волны, ни крика чайки, ни писка комаров. Тишина, оглушающая, ватная и беспросветная. «Где я?» Пронеслась у него мысль, и она уже не касалась возможного физического расположения на карте мира. Все говорило о том, что общепринятые меридианы и параллели не имеют к этому острову ни малейшего отношения. А что имеет? Он перевернул листок и с обратной стороны обнаружил раздел «Функциональные обязанности», который выглядел уже не так казенно и безлико, как остальная инструкция, и напоминал скорее письмо или напутствие. «Уважаемый смотритель, благодарим вас за то, что вы оказали нам честь и присоединились к нашей команде. Все, что вам необходимо знать, это... Вам ничего не угрожает, если вы строго следуете инструкциям и предписаниям. Ваш оклад соразмерен гонорару топ-менеджера крупной компании и будет выплачен немедленно по возвращении. Функционал прост, не требует от вас чрезмерных физических или умственных усилий и в обычных условиях расценивался бы как легкий труд. Пожалуйста, изучите регламент и строго следуйте ему». «Разверните матрас. Внутри вы найдете календарь. Аккуратно установите его в нише напротив окна так, чтобы на него попадал свет. Будьте осторожны, вещь очень хрупкая. Ни в коем случае не завешивайте, не закрывайте окно. Свет должен падать на календарь постоянно». Коля развернул ватный матрас и обнаружил внутри прямоугольник из какого-то мягкого, вроде алюминия, металла, густо испещренный отверстиями разного диаметра от нескольких миллиметров до сантиметра. Вверху прямоугольника было вырезано окошко, в котором виднелась пластина с цифрой 0. Он повертел головой, обнаружил искомую нишу и вставил в нее диск, тут же раздался такой громкий щелчок, что Коля шарахнулся в сторону, и если бы по-прежнему держал календарь в руках, то непременно уронил бы его. Но тот уже сидел в нише как влитой. Держась трясущейся рукой за левую половину груди, он подошел к календарю и сообразил, что щелчок был вызван сменой цифры в окошечке. Теперь вместо ноля там виднелась единичка. Первую смену потратьте на отдых, адаптацию и изучение функционала. К работе приступайте со второй смены. Рабочая смена начинается ровно в тот момент, как сменится цифра на вашем календаре. Порядок проведения работ. Вскройте пакет и выньте инструменты. Коля надорвал сверток и действительно обнаружил там целый ворох маленьких пакетиков с зиплоками, перманентный черный маркер, крошечный совочек и щеточку вроде той, что Индиана Джонс сметал вековую пыль из древних артефактов. На острове ровно 30 помещений и комната персонала. Все они, кроме комнаты персонала, пронумерованы от 1 до 30. За смену вы должны обработать все открытые помещения. Запрещено пытаться проникнуть в закрытые помещения и в помещения, не имеющие нумерации. Работайте, начиная с номера 1 и по порядку продвигайтесь к номеру 30. Войдя в помещение, пройдите к ложу и приступайте к его очистке. Все частицы, которые вы найдете на ложе при помощи щетки и совка, соберите в пакет, тщательно закройте зиплок и проставьте маркером на пакете номер смены и номер обработанного помещения. Запрещено в один пакет собирать материал с нескольких помещений. Не забывайте пристегивать карабин страховочной привязи к тросу каждый раз, когда выходите из помещения. Закончив работу в одном помещении, переходите к следующему открытому. В случае, если на ложе не будет обнаружено материала, порядок тот же самый. После сбора нумеруете пустой пакет, закрываете зиплок и оставляете его пустым до конца вахты. Запрещено собирать в этот пакет материал из других помещений. По окончании обхода вы возвращаетесь прямиком в комнату. Запрещено прогуливаться, слоняться без дела по острову, повторно заходить в помещение или выполнять иные действия, не предусмотренные регламентом. В случае, если в процессе обхода вы заметили, что прежде закрытые помещения вдруг оказались открыты, игнорируйте этот факт. Повторный обход во время одной смены запрещен. Третья и все последующие смены начинаются на пристани. Собранный накануне материал помещаете в ящик, далее проводите обход по обычной схеме. Когда цифра на календаре сменится цифрой 30, ваша вахта подойдет к концу. Аккуратно выньте календарь и заверните его в матрас. Вместе с собранным накануне материалом спуститесь на пристань, сложите его в ящик и ждите лодку. Когда прибудет лодка, погрузите в нее ящик, повернитесь лицом к острову и оставайтесь на ногах, пока паромщик не предложит вам напиток. Напиток выпить обязательно. После этого ваша вахта будет окончена. Правила безопасности при форс-мажорных обстоятельствах. В случае, если во время обхода вы увидите приближающуюся, причалившую к острову лодку, прекратите все работы и как можно скорее вернитесь в комнату персонала. Возобновлять работу и покидать комнату персонала в эту смену запрещено. В случае, если в какой-то момент обнаружили, что забыли пристегнуться, сохраняйте спокойствие. Остановитесь. Постарайтесь вспомнить все движения, которые сделали с момента, как вышли из последнего помещения, и проделайте их в обратном порядке. В случае, если это не возымело эффекта, просто оставайтесь на месте. Не бегайте, не кричите, не пытайтесь самостоятельно добраться до комнаты персонала или пристани. Это только усложнит ваши поиски. Оставайтесь на месте, вплоть до прибытия помощи. Коля, морща от натуги лоб, перечитал инструкцию несколько раз, потом надолго уставился в окно, пытаясь переварить и прочитанное, и увиденное. Ему пришло в голову, что он, наверное, до сих пор в ПНД под капельницей, корчится от острого делирия. Там он долго отказывался верить, что осаждающие его дикие образы — лишь порождение собственного отравленного мозга. Откуда им взяться в его мозгу, если он никогда не смотрел ужастиков, а последнюю книжку читал еще в школе, какую-то билиберду про дезертира и его бабу? Что, если этот остров придуман его бредящим сознанием? Он оторвался от серой неподвижности, перевел взгляд обратно на листок и несколько раз перевернул его, словно ожидая, что на нем появятся новые и такие необходимые строчки. Например, о том, где находится еда и вода. Голова раскалывалась, и Коля, зацепившись за фразу об адаптации, решил лечь спать. Если это просто глюки, то и нечего голову ломать. А если нет, то... Говорят, утро вечера мудренее. Он разложил на саркофаге матрас, застелил его, как простыней, своим саваном, достал из рюкзака и положил в изголовье вместо подушки свитер. Надо было бы заткнуть чем-то окошко, чтобы не просквозило ночью, но он вспомнил пункт, где было сказано, что на календарь всегда должен падать свет, и решил утеплиться своим пальто и шуркой. «Иди сюда», — прошептал он, забравшись на свое ложе и похлопав по матрасу ладонью. Шурка нехотя присеменила и, запрыгнув, свернулась рядом калачиком. Он еще некоторое время поглаживал ее вздрагивающее тельце, потом провалился в глубокий сон.